будем печь собеспокоиться, наводить в ней полный порядок. Не зря же написано в Священном Писании: «Не помысли зла». Не только не делай его, а даже не помысли. Ведь мысль наша материальна. Все наши помыслы, и хорошие, и плохие, в жизнь воплощаются. Очень помогают в формировании здорового образа мыслей тренинги. Поэтому я, как и на предыдущих наших занятиях, предлагаю вам немного отрешиться от забот, немного покайфовать, побывать там, где нет никаких волнений и тревог, в вашем воображении, то есть. Так ведь? Итак, вознесемся мыслью своею к радости и свету. Только поначалу, в первые секунды, вы будете слышать мой голос, потом каждый начнет мечтать по-своему. В эти минуточки отдыха, когда душа ваша погрузится в блаженство, что-то в вас и изменится, починится. Итак, вы уже зажгли свечечку, сели поудобнее, можете даже прилечь, главное, чтобы ничто вам не мешало. Очень важно выбрать позу, в которой вы сможете быстро расслабиться. Естественно, что у каждого она своя собственная, не похожая, как и все вы. Кто-то отдыхает лежа на спине, кто-то на боку, а кто калачиком свернется. А один мой соратник мог спать, аж свернувшись в клубок, на коленках и локтях. Интересно, правда? Итак, удобная поза выбрана. Я надеюсь, вы не забыли включить музыку, тихую, нежную мелодию, в которой нет ни единой нотки печали, однако она вливается в вашу душу, начинает омывать ваше тело, и вам кажется, что оно погружается в теплый бархат. Мысли ваши уже на пути к чудной пристани счастья. Но что-то мешает вам, что-то сдерживает их бег. Не пугайтесь. Ваше дыхание все еще в ритме трудного дня. Оно не может выровняться, успокоиться. Наладим его? Нет-нет, не станем делать дыхательные упражнения. Вам же надо войти в ритмы Вселенной. У меня припасено для вас очень славное стихотворение, просто настоящий гимн воздуху. Дышите глубже, дышите сверху, дышите горлом, дышите нервом, дышите чаще, когда случится быть на природе с живой водицей. Дышите мягко, как спящий дышит. Тогда, возможно, вас Бог услышит. Дышите с просьбой, немой мольбою, зимой и летом, любой порою, и ранним утром, и поздней ночью. Тогда увидите свет воочию. Бальзам прольется, азот накормит, все тело радостью вам наполнит. Дыханье